Дайнис Дани. С того пожелания удачи все действительно пошло как по маслу. Дайнису удалось таки записаться в нарядно-развлекательную 10-дневную тур-поездку. Более того, по датам она удачно выпала на несколько выходных и праздничных дней, так что в школе отпрашиваться и объясняться не пришлось. То-то они бы удивились, такой весь свой, истинный латыш, только с баррикад, папа почти политик, весьма национально думающий, и тут такой вираж с курсом на Тель-Авив. Разумеется, для парня это была первая загранпоездка. Да и полет на самолете всего третий. В детстве с родителями два раза на юг летали. Как и тогда, он с нетерпением ждал этого момента, когда на подлете захватывает дух от необычного вида. Едва капитан пробубнил дежурное «подлетаем», «пристегните», «температура такая-то», Дайнис приник к иллюминатору и не увидел ничего особенного. «Смотри, какое море!» — возбужденно шептала своему спутнику девушка справа. «Ну ни хрена себе небоскребы!» — присвистнул парень сзади. Дайнис наблюдал их в восторге с удивлением. Море, как в Сочи, высотки, как в американских журналах, такие у Давида тоже были. Аэропорт большой, это да, ну и что? А вот когда, выйдя на трап, согруппники ахнули от обдавшего их жара, тех самых в Тель-Авиве плюс 34 «добро пожаловать в Израиль», Дайнис замер в наслаждении. Запах. Невероятный, особенный и притягательный. С первого же момента его поразил запах этой страны. Дайнис ходил и нюхал ее с не меньшим удовольствием и интересом, чем вдыхал запах Дининых волос. Израиль пах очень по-разному, даже моря, а их свозили ко всем четырем, и то каждое пахло по-своему. В горах же воздух был совершенно другой. Каждый город пах как-то иначе. А поразившим его при приземлении оказался запах цитрусовых рощ. Перемещение по стране с короткими обзорными экскурсиями Дайниса только сбивали. Невозможно понять город такими перебежками по туристической тропе. Вот и если б можно было выйти из автобуса и пойти бродить самому, дикарем, а ко времени отъезда вернуться. Но такой опции в меню их тура не было. А смотреть предстояло многое. Разные города оставляли разные впечатления. Обзорная по Тель-Авиву его удовлетворила. Взглянул — и хватит. Хайфу хотелось еще понюхать, по Иерусалиму хотелось побродить с Диной. В этой поездке вообще очень не хватало ее, Дины. Без нее не так вкусно было в ресторанах, не так красиво на многочисленных обзорных площадках, и уж совсем нечего было делать в выделенном для нужд их группы небольшом конференц-зале гостиницы. Каждый вечер после ужина с ними подводили там итоги дня, с включением необременительной идеологической нагрузки, после чего итоги перетекали в танцы. Сперва в вертикальные в зале, потом горизонтальные по номерам. Нехватка Дины ощущалась и просто на улицах. Первые дни Дайнис то и дело оборачивался, чтобы показать ей ярких рыб в океанариуме Эйлата, дивных горных зайцев, похожих скорее на ленивых морских свинок, двухэтажных верблюдов и прочие диковинки. День на третий он перестал бесполезно оборачиваться, решив наблюдать за двоих, впитывать, запоминать, чтобы, ничего не растеряв по дороге, принести любимой. За это время он столько увидел, услышал, прочувствовал и прожил, что показалось, прошло минимум несколько месяцев. В последний день им устроили круглый стол, за которым участники обсуждали увиденное и должны были назвать одно место, которое им понравилось больше всего и в котором они захотят побывать, когда репатриируются. Почему-то многим понравился Эйлат. Другие вежливо отвечали «Иерусалим». Прикол Эйлата Дайнис вообще не понял. Курорт и курорт. Детские поездки на Черное море оставили у него примерно те же впечатления. Иерусалим — это серьезно, причем настолько, что непонятно, как это может нравиться или нет. Да, во время обзорной экскурсии «Иерусалим — город трех религий» парень не почувствовал, чтобы благодать небесная, или как там это называют, на него снизошла. Не снизошло ни в храме гроба Господня, ни у стены плача, ни тем более в мечети. От стены плача, наоборот, очень хотелось сбежать, особенно видя, как тщетно согруппники пытаются поймать или хотя бы изобразить религиозный экстаз и прочие возвышенные чувства. Поэтому за круглым столом, в ответ на вопрос о понравившихся местах, он крепко задумался и взял слово последним. «А можно назвать два?» «Нет», — строго ответил руководитель группы. Время прощального, а значит, самого обильного и торжественного ужина приближалось. А тут этот латыш сопли жует. Но ясно же, что из всей группы этого потенциал на алию самый низкий. Родине меж тем план нужно давать, а то следующую группу не профинансируют. И что тогда? На завод? А как выбрать? Желательно быстрее. Шучу. Выбери место, где тебе захотелось остаться. Военная база Галани. Заржала вся группа. Уже даже интересно, молодой человек. Руководитель группы, кажется, даже на минутку отвлекся от мысли об ужине. Открыл уже захлопнутый было блокнот, куда записывал интересные и перспективные. Сунул нос в список. Ёлки, ну и фамилия у него. Как на иврите «Лепеньш» пишется. Через «Алеф» или просто «два ют». Ишь ты, на армейской базе Галани хотел бы остаться. И какова же была альтернатива? Дайнис не понял вопроса, но сидевшая рядом девушка перевела с канцелярского русского на человеческий. Ну, второе место, которое понравилось. «А, оживился Дайнис. Кибуц!» Группа недоуменно переглянулась. «Ох уж эти хуторяне! Ну что нормальному человеку могло понравиться в кибуце? Коровник? Теплицы до горизонта? Тьфу! Только кроссовки изгадили. Вечером туалетной бумагой оттирали. Пришлось стыренные в гостинице рулоны из чемоданов вынимать». Вожак, понимающе, посмотрел на группу и довольно ехидно произнес: «Похвально, похвально! Но как же быть с местом, которое вы бы хотели посетить, когда репатриируетесь?» «Поселение». Руководитель демонстративно взялся за голову и, озираясь, не видит ли кто, записал в свой блокнотик против фамилии Дайниса: «Сионизм головного мозга». Про себя подумал, что этого странненького в отчете надо отдельно отметить. Пожалуй, его на репатриацию, может, и заманят. Члены группы тем временем переглянулись. На лицах читалось. Совсем дебил, что ли? Это ж реально опасные места. Там стреляют. Да, читал им об этом лекцию какой-то кипастый чудик. Глаза горят. Из-под мятой байковой рубахи веревки висят, такой весь вдохновенный, что ой. Кисти из переплетенных нитей, которые носят на углах своей одежды верующие еврейские мужчины после совершеннолетия в 13 лет. Слайды показывал, дивная красота, а как вопросы начали задавать: «Мама дорогая, дома там дешевые, ага, только это по-хорошему и не Израиль вовсе, а то, что по телевизору называли «оккупированные территории». Там стреляют, убивают, от цивилизации далеко, а люди живут в вагончиках с минимальными удобствами. Демаркационная линия на западном берегу реки Иордан, за которой расположены как еврейские поселения и города, так и арабские города и деревни. Зона непрекращающегося конфликта как на религиозной почве, так и на почве отсутствия консенсуса по вопросу принадлежности территории. Хуторянин, видно, этого то ли не слышал, то ли не понял. Чухня. А чудик тот экскурсию тогда хотел организовать в свою деревню. Поселение это. Обещал сердечный прием и что армия будет сопровождать, бронированный автобус. Типа, если будет 10 желающих, поездка состоится. Хорошо руководитель группы спас. Ему самому, видно, эти поселенцы не в жилу. Сказал, что, в отличие от остальных, эта поездка не обязательная. И если не наберется достаточного количества желающих, то предпоследний день будет свободным, и можно будет отправиться на центральный автовокзал Тель-Авива и совершить действительно выгодные покупки на тамошнем рынке. Разумеется, дураков кататься на бронеавтобусе не нашлось. Зато славно закупились. А этот? Странно, вроде и не выскочка. За всю поездку слова не сказал. А под конец отмочил так отмочил. Клоун! Дайниса соотношение группы нисколько не заботило. А вот предстоящий отъезд вызывал грусть. С одной стороны, парень соскучился по своим, а с другой понимал, что будет скучать по этой странной, с ног на голову перевернутой земле. И тут уж совсем не в патриотических чувствах дело. А если и в патриотических, то к родной Латвии. Ведь, к своему удивлению, Дайнис нашел в Израиле многое из того, что хотел бы видеть в своей родной стране. Гордые, уверенные в себе молодые люди, окруженные заботой дети, элегантные и ухоженные старички со старушками, процветающее сельское хозяйство, развитая промышленность, боеспособная армия. Организаторы тура явно справились с заданием, в кратчайшие сроки показав все лучшее разом. Идея была показать, как привлекателен для жизни Израиль. Дайнис же примерял это на свою родину и понимал, что там явно не увидят подобного еще долго, если это вообще когда-нибудь случится. Не зря евреев, их тогдашний вожак Моисей по пустыне 40 лет водил, чтобы умерло поколение, жившее в рабстве. Он обо всем этом думал особенно много в день их экскурсии в Иерусалим. Тогда случилось нечто, что, по уверению руководителя группы, могло стоить Дайнису жизни, а по мнению кумушек из группы, шкуры самому руководителю. Им тогда дали 1,5 часа на покупку сувениров на старом Иерусалимском рынке, что петлял какими-то подземными тропами от самой стены плача. Дайнис изумился нечеловеческим ценам, явно рассчитанным на туристов из более богатых стран. Решил сувениры поискать в другом месте и обрадовался возможности побыть, наконец, наедине с собой и своими мыслями. «Израиль с первого дня за себя воевал. Латвия так сможет?» — рассуждал он, бредя мимо лавок с восточными тряпками и утварью. Поднимать Израиль съехались евреи со всего мира, а латышская диаспора, хорошо устроившаяся в Австралиях, Канадах, поедет на родину предков болото осушать. Тут арабы все время выделываются. Евреи все равно пытаются с ними уживаться, работать вместе, в университетах учат, в больницах лечат. И это при том, что у них население в 4 раза больше, чем в Латвии, а земли во столько же раз меньше. А в Латвии уже сейчас русских гнобят. И если их реально заставят уехать, кто все эти земли будет обживать, на заводах работать, в школах преподавать. Надо бы эти вопросы до отца донести. А то ведь он с товарищами по борьбе уверен, что надо только русских оккупантов выгнать, и сразу как заживем. При мысли про отца Дайнис зацепился взглядом за большую рыбью голову, стоящую на прилавке. В острые, торчащие вперед зубы рыбины потехи ради засунули сигарету. Парень застыл, рассматривая эту картину, вломившуюся в его возвышенные думы о судьбах Родины. Довершал натюрморт соответствующий запах. Похоже, лавочники не сильно заботились о чистоте своего царства мертвой рыбы. Запах стоял мерзкий, и Дайнис брезгливо поморщился. Кучка арабов, слонявшаяся у прилавка и вокруг него, заржала. Мелкие, метра по полтора ростом, наверное, рослый латышский парень каждого из них по одному соплей мог бы перешибить. А вот же ж волшебная сила коллектива. Гуртом затеваться не страшно. Передернул плечами и поплелся дальше туннелями восточного рынка. Так себе романтика Ближнего Востока. Эту каменную кишку прямой, конечно, не назовешь, но пахла она не лучше, и чем дальше, тем ощутимее. Народу же, наоборот, становилось все меньше. Английский и иврит уже не звучали, только арабский. Парню так было даже лучше. Не надо отвлекаться от своих мыслей, выуживая знакомые слова из иностранных языков. В море арабского и ловить нечего, разве что голову дохлой рыбы с сигаретой в зубах. «Да, нам, латышам», — думал он, проходя вдоль прилавков. «Поперек горла все коллективное, но евреи даже из этого говна конфетку сделали. Посмотреть только на их кибуцы. Нам бы так. А дух у людей какой! Даже внешне видно. Выражение лиц такое гордое. Не высокомерные, а именно уверенные. Динке сюда скорее надо. Тут от ее призраков и следа не останется. Нету их тут. Разве что в Яд-Вашеме. Там, да, у призраков заповедник. А на улице никого похожего на призраков не встретишь. Красивые девчонки, мужественные ребята, дружные многодетные семьи. Старики, даже те, что с лагерными номерами на руках, выглядят так, что их и стариками не назовешь. Господа и задорные дамочки в годах. Очевидно, прожитая жизнь научила их оптимизму, а пенсии хватает на его поддержание. У наших все ровно наоборот. Дайнису вдруг нестерпимо захотелось коснуться двери дома на хуторе родителей его отца, ощутить ее неровную поверхность, заботливо крашенную дедом, отцом деда, отцом отца деда и так навек назад. Он прикоснулся к стене подземного рынка. Ее холодные и неуютно влажные камни были на сотни лет старше того теплого дерева родного гнезда. Но ему хотелось попробовать привыкнуть к этому камню, приручить его. Идя дальше, немедленно, но и не быстро, он не отрывал руку от стены, сквозь мысли не сильно отвлекаясь на ее трещины, выбоины и стыки, но подсознательно их фиксируя. Смотрел же в основном под ноги. Лавочники смывали грязь с полов своих владений на древние уличные плиты. И ступать было скользко. Позже, пытаясь вспомнить детали этого приключения, Дайнис так и не понял, как надолго оторвался от группы и задумался столь глубоко, что подземными улицами рынка забрел аж в другой район города, опасный арабский квартал, от которого держаться подальше так настойчиво советовали еще в автобусе. А тогда он просто шел и думал, думал и шел вперед. «Хотел бы я, чтобы это была моя страна», — тоскливо размышлял Дайнис. «Но по ощущению мне не положено. По ощущению, я как будто права на нее не имею. Но да, в Сахнуте, глядя на мамино свидетельство о рождении, сказали, что у меня есть право на репатриацию. Но что я могу этой стране дать? На что жить, в конце концов? Ведь даже образования нет. Нахлебником приехать. А вот Дина права. Израиль очень ее. Они даже очень похожи. С такими можно только по-честному и по любви. Иначе одно мучение, как в одной из их книжек, что-то вроде «с прямым по-прямому, с кривым по-кривому». Вот это, наверное, и есть единственное общее между нами троими. Динкой, мной и Израилем. Мы все трое прямые, причем разной прямизны. Дина совсем уж непростая, но честная. Я прямой, как оглобля. Бабушка моя деревенская так говорила. Но у меня это потому, что он не сильно умный. Не дурак, разумеется, но на хитрости всякие, интриги, игры никогда меня не хватало. В дипломаты таких не берут. А Израиль прямой. Непонятно даже чем. Люди прямолинейные, это чувствуется. Но это, наверное, потому, что воюют вместе и живут друг другу плотно. Но есть что-то другое, что-то большее, чем голова барана. Стоп. Какая голова барана? При чем тут баран? Вот черт, чуть же не наступил. Прямо под ногами, на каменных плитках рыночного, с позволения сказать, тротуара, валялась голова барана. Если посмотреть налево, то можно было увидеть лавочку, холодильная витрина которой явно саботировала. Лежащие за ней прочие запчасти барана были заветрены и засижены мухами. Рассеянно разглядывая эту антисанитарию, Дайнис хотел было мысленно на минутку смотаться на рижский рынок, где даже в нынешнее смутное время порядка куда больше, но наткнулся на взгляд торговца. Взгляд был резкий и острый, как бритва. Глаза прищурены, зрачков не видно. Гортанный вскрик, и вот уже вокруг него толпа из десятка столь же милых людей. Только в этот момент парень решил оглянуться по сторонам. Беглый осмотр местности удручал. Подземная улочка рынка в этом месте сузилась до размера коридора. Ни туристов, ни израильтян, ни полицейских, ни армии. Никого из тех, кто был в том месте, где он начал свой променад. Впервые пожалел, что не особо прислушивался, когда экскурсоводы и руководитель группы рассказывали о положении в сфере безопасности. Не слушал потому, что эта тема, как начиналось длинными, заунывными предложениями, полными канцеляризмов и всяких непонятных слов на русском, так и продолжалось в стиле советских политинформаций. Ничего удивительного. Лекторы год-два как прибыли из тех самых клубов политпросвета. Но сейчас важно было вспомнить, что они там бубнили про интифаду, спорный статус Восточного Иерусалима, и понять, чем все это чревато для простого латышского парня. Интифада. Первая палестинская интифада 1987-1991 годов. Восстание палестинцев, в ходе которого они использовали в основном камни, ножи и самодельное оружие. Были убиты 111 мирных израильских граждан. Что убить могут, как евреи, Дайнис уже начал догадываться. «Ага, евреи говорят, что их бьют не по паспорту, а по морде», — ехидно пронеслось в голове. «Меня сейчас будут бить по морде, несмотря на то, что в паспорте написано «латыш». Хотя и бить, наверное, не будут. Сразу зарежут. Нас же предупреждали на инструктаже, что у арабов это байда сейчас. Интифада. Евреев убивают регулярно. Ну не говорит же им «Don't kill me, please! I am a goy!» другое обидное слово. Да и кто знает, как это по-английски? Латыш? Да они слов таких не знают. Русский? Я русский? Да тут уж все мои прапредки под землей закрутятся быстрее, чем это их шаурма. «Кола, плиз!» — неожиданно для самого себя сказал Дайнис, ткнув в допотопный холодильник, стоявший рядом с витриной мавзолеем тухлого барана. Тут, похоже, сработал эффект восточного гостеприимства. И, прикинув, что зарезать или выкрасть этого шведа-недоумка можно и после того, как напьется, толпа расступилась, подпуская его к прилавку. Предложить гостю питье на Востоке — дело святое, особенно если продать. Доставая из кармана деньги, взятые с собой на сувениры, парень с перепугу разжал руку раньше, чем поднес к себе, чтобы отсчитать, и деньги упали на каменную плиту коридорной мостовой. Несколько небольших, но не лишних купюр скользнули прямо под ноги, а пузатые кругляшки пятишекелевых монет и прыткие маленькие одношекелевые буквально разбежались во все стороны. Одни отскочили, другие схоронились под прилавком. Третьи укатились аж к противоположной стене и уткнулись в баранью башку. Глядя, как разбегаются монеты, Дайнис вдруг вспомнил фразу Дининого военрука: «Не умеешь стрелять — беги». Дина рассказывала, что поначалу, когда меткость ее попадания не гарантировала будущее выдающегося снайпера женского рода, полкан вот этой самой фразой грозился косую из тира выгнать и сослать к физруку. Пусть хоть убегать научит. Гордые владельцы бараньей башки сотоварищи тем временем хозяйственно подбирали чужие деньги, тут же рассовывая их по своим карманам. Сделав вид, что хочет достать еще что-то, и сказав «сори», деликатно отодвинул локтем араба, стоявшего ближе всего к нему, и рванул оттуда так, что никто даже не дернулся догонять. Наперекор всякой логике, парень несся не в ту сторону, откуда пришел, а вперед, углубляясь в недружелюбный анклав. Увидев, что вот-вот упрется в тупик, испугался. Но, поняв, что дороги прямо нет, зато есть вправо и влево, интуитивно махнул направо и чуть не сбил с ног патруль израильских внутренних войск. Что войска израильские, турист знал из экскурсии на военную базу, где помимо знакомства с Галани им показывали слайды, рассказывая о разных родах войск. «Кажется, похоже на пограничников. Вроде у тех была форма другого, чем у остальных, цвета», — пронеслось где-то фоном. Вслух же он на выдохе выпалил: «Help me, please!» Сказать, что появление советского туриста в таком месте удивило солдат больше, чем Дайниса, встреча с ними лоб в лоб — это ничего не сказать. В 91-м туристов из СССР в Израиле практически не было. Люди оттуда приезжали навсегда. Кто домой, кто в эмиграцию, но навсегда. Некоторые не были уверены, что приехали в Израиль надолго, и мечтали продолжить миграцию в более жирные края. Но из Союза точно уезжали навсегда. Даже те, кто потом вернулся. А тут вот такой пердемонокль. Парень с советским паспортом, утверждающий, что он не из СССР, а из какой-то Латвии. И это важно, потому что нет, это не Раша. И нет ни Украины, даже ни Бухара. При этом прискакал он шустрым зайчиком из арабского квартала. Страху там явно натерпелся, но держится гордо. А длинный какой! На таком противотанковый пулемет таскать самое оно! «Хорошо в Израиле? Тебе нравится? Приезжай к нам жить. А как в России? Еда есть, хлеб есть? Ладно, не в России, извини, в Литве. Черт, ладно, в Латвии. В Латвии еда есть? Есть? Но ты все равно приезжай, мы будем тебе рады». Напоили водой из питьевой канистры, которую называли странным словом «джерикан», и отправили обратно, под конвоем. Сообщили что-то по рации, рация недовольно пробурчала какое-то указание, но понятно, что в тех условиях сорвать солдат с постов было не очень уж безопасно. Но что прикажете делать с этим заблудившимся северным оленем? Так и передавали его из рук в руки, от одного поста к другому. Когда проходили мимо той самой лавки имени Бараньей Башки, Дайнис вдруг поймал кураж, остановился напротив нее. Хозяин уже скучал один. Не получив экшена, его группа поддержки расползлась. Только один босоногий парнишка прибирался внутри, плоской шваброй выплескивая грязную воду из лавки на общий тротуар. Дайнис подошел к холодильнику с напитками и, достав несколько банок колы для себя и для солдат, протянул по банке и им, уточнив, что заплатил за это раньше. «Это тот, кто тебя обидел? Ты от него бежал?» «От них. Их вообще-то тут много было, и они были... very angry». С явным удовольствием хлебнув колу, один из солдат, очевидно, более старший по званию, попросил у лавочника документы. Тот начал препираться и отговариваться, мол, прилавок не его, он только помогает, замещает, документов с собой не взял. Слово за слово, но практически столкнувшись носом с бараньими запчастями, от которых сейчас его отделяло только стекло прилавка, уверенно упирающийся в лоб, неторговец вспомнил, где его документы, и с явным неудовольствием их показал. Минут 15 Дайни с солдатами провели рядом с той лавкой, пока не подоспело подкрепление. Как рассказал ему на выходе из Бермудского треугольника рынка командир группы солдат, Дайнис помог им поймать какого-то пособника террористов, давно находящегося в розыске. Ну а пока с парнем разворачивался весь этот крутой боевик, около их экскурсионного автобуса стремительно сидели экскурсовод и по тревоге поднятый им руководитель группы. Судя по выражению лиц, которым они встретили заблудившегося экскурсанта, желали они ему примерно того же, что те обреки с бараньей головой. И если бы не солдаты, при передаче Дайниса сообщившие, какую пользу тот принес их родине, пожалуй, покусали бы. В автобусе собратья по поездке тоже с ним не любезничали. Из-за раздолбайства этого хуторянина они пропустили обед, субсидированный, что немаловажно. Террориста помог поймать? Да их тут прорва, пусть ловят те, кто обязан. А таких, как этот Дайнис, мы знаем. Выскочка.